Буква F. Фарвартер. Смотри русло реки. Судоходный коридор на реках. Фидер. Донная снасть, появившаяся в Англии. Представляет собой удилище длиной до 3,9 метра со сменными вершинками разной гибкости и катушкой. Вершинки являются в фидерной ловле сигнализатором поклевки рыбы. Чаще всего фидером ловят с кормушкой. Флажок. Снасть для ловли хищной рыбы со льда, представляющая собой простую катушку с запасом лески и яркий флажок на пружине, зажатый за катушку. После поклевки рыбы катушка проворачивается и пружина выстреливает флажок вверх, сигнализируя о поклевке. Флюорокарбоновая леска. Леска, имеющая очень низкий коэффициент преломления света, что делает ее практически невидимой в воде. Имеет повышенную износостойкость и устойчивость к механическим повреждениям, к воздействию как низких, так и высоких температур. Фрикцион. Многопозиционная тормозная система в безинерционных катушках, позволяющая точную настройку снасти с ориентацией на разрывную нагрузку шнура. Помогает утомлять крупную рыбу, не допуская обрыва тонких лесок. Бывает передний и задний. Фунт. Английский вариант. Единица массы, равная 16 унциям. Фунт. Русский вариант. Единица массы, равная 409,51 грамма. Фут. Английская. Единица расстояния, равная 12 дюймам. Или 30,48 сантиметра. Фет. Воблер с короткой и толстой формой тела.